наблюдаются успехи в работе по землеустройству осеннего периода в Корейской Народно-Демократической Республике. В провинции Южный Хамгён реконструировали все мосты на расстоянии автомагистрали Пинян-Чунджин. В провинциях Чаган и Южный Фанхи успешно справились с улучшением технического состояния автомагистралей в целом. В провинции Северный Пюнган построили новый Вунсийский мост номер 1 и Мунбонский мост. За короткий срок завершили капитальный ремонт 7 мостов. В провинции Южный Пюнган на стройке Рюнхуаской плотины номер 4 успешно справились с работой по насыпке земли площадью в 25 тысяч кубометров, а в провинции Кангон на завершающей стадии ведут сооружение плотины реки Чокчон. Таким образом, соответствующие органы все без исключения ставят под контроль все опасные участки рек и принимают надлежащие меры по предотвращению возможных ущербов от стихийных бедствий.